Я могу представить себе только две причины, по которым женщина выдвинет против мужчины ложное обвинение в изнасиловании. В данном случае они обе отсутствуют. Какие это причины? Ситуация номер один. Он богат, а она нет. Она вымогает солидное содержание, обещая отказаться от обвинения. Но я богата, а вторая причина? Мужчина и женщина находятся в любовной связи. Он бросает ее ради другой женщины. Она чувствует себя оскорбленной, покинутой и жаждет мести. Откуда вы знаете, что в моем случае дело обстоит иначе? Я видел оба ваши фильма и, кажется, представляю ваш образ мыслей. Вы очень умная, интеллигентная женщина, мисс Томас. Не думаю, что вы могли опуститься до того, чтобы отправить человека за решетку за то, что он перестал отвечать на ваши чувства. Хиллари не спускала с него изучающего взгляда. Потом, очевидно убедившись, что он ей не враг, вернулась на диван. Халат льнул к ногам, и Тони изо всех сил старался не думать о ее потрясающей фигуре. «Простите, что я набросилась на вас», — сказала Хиллари. «Вы не набрасывались. Я и сам не в восторге от полицейских предрассудков. Если дело дойдет до суда, адвокат Фрая постарается убедить присяжных, что я соблазнила этого сукиного сына. С такой возможностью нельзя не считаться. Ему поверят? Такое случается. Но он хотел не просто изнасиловать меня, но и убить. Это необходимо доказать». «Сломанный нож в спальне!» «Нужно еще доказать, что он принадлежал злоумышленнику. На ноже нет отпечатков пальцев. И потом это обычный кухонный нож. Его трудно привязать к Бруно Фраю. Он же псих. Совсем потерял человеческий облик. Присяжные не смогут этого не заметить. Наверное, его даже не станут судить. Сразу упекут в психушку». «Если он и сумасшедший, то ловко умеет контролировать свое состояние», — заметил Тони. Ведь до сегодняшнего дня все считали его в высшей степени достойным членом общества. Когда он показывал вам винодельню близ Санты-Елены, вы не заметили ничего подозрительного? Нет. Тоже будет с присяжными. Хиллари наморщила лоб. Значит, он выйдет сухим из воды? Мне очень жаль, но боюсь, что так. И снова явится сюда? Возможно. О, Господи! Вы сами добивались непрекрашенной правды. Хиллари прикрыла глаза и даже попыталась улыбнуться. «Да, конечно. Спасибо за откровенность». Тони улыбнулся в ответ. Ему до смерти хотелось заключить ее в объятия, утешать, целовать, заниматься с ней любовью. Но все, что он мог сделать, это продолжать сидеть на диване с невозмутимостью отлично вымуштрованного блюстителя закона. «Иногда система работает против нас», — пробормотал он. «А еще?» — потребовала Хиллари. «Что еще, кроме того, что я знаю преступника, мешает лейтенанту Говарду верить мне?» Тони открыл был рот, но тут как раз вошел Фрэнк Говард. «Ну вот», — отрывисто произнес он. «Мы связались с шерифом Напа и попросили выяснить, когда и как Фрай отбыл из города. Всем постам разосланы приметы преступника. Мисс Томас, я просил бы вас еще раз все рассказать и показать, чтобы я в точности записал, что и как происходило. И мы сразу оставим вас в покое». Едва Хиллари закончила свой рассказ, как прибыли репортеры. Пришлось выйти им навстречу. В то же самое время Фрэнку позвонили из управления. Он решил воспользоваться телефоном, стоявшим в спальне. Тони пошел посмотреть, как Хиллари разговаривает с репортерами. Она проделала это с блеском. Сославшись на усталость и чрезвычайные обстоятельства, не впустила их в дом, а сама вышла на крыльцо. Прикатили телевизионщики со всем своим оборудованием и энергичным ведущим. Хиллари с большой непринужденностью отвечала на вопросы, искусно избегая тех, которые бы поставили ее в неловкое положение, и в то же время ухитряясь никого не обидеть. Иначе они вылили бы на нее ушаты грязи. Тони понял, что она не только умна и талантлива, но и дальновидна, даже хитра. Ни одна женщина не интриговала его так, как Хиллари Томас. Она уже собиралась потихоньку отступить, как на крыльцо вышел лейтенант Говард и свирепо шепнул Тони. «Мне нужно с ней поговорить». «Чего хочет управление?» «Вот об этом-то я и собираюсь потолковать с ней». Фрэнк был мрачен, решил держать язык за зубами. Не стоит раньше времени открывать козыри. «Она уже заканчивает», — сказал Тони. «Красуется перед репортерами», — буркнул Фрэнк. «Ловит свой кайф». «Эта публика жить не может без того, чтобы не быть у всех на виду. Хлебом не корми». Тони положил руку ему на плечо. «Сейчас я приведу ее». Он подошел к группе репортеров. «Прошу прощения, леди и джентльмены, но мисс Томас и так уже сказала вам больше, чем нам. У нас с лейтенантом Говардом уже несколько часов назад закончился рабочий день, и мы валимся с ног от усталости. Так что мы будем очень признательны, если вы позволите нам напоследок кое-что уточнить». Они добродушно засмеялись и забросали самого Тони вопросами. Он сказал ровно столько, сколько хотел, и повел Хиллари обратно в дом. Фрэнк ждал в прихожей. Он весь кипел. Казалось, еще немного, и у него пар повалит из ушей. «Мисс Томас, у меня к вам несколько вопросов. Это не займет много времени». «Что ж, может быть, пройдем в кабинет?» И они с Тони двинулись за лейтенантом Говардом. Хиллари села на обтянутую плиссом кушетку и поправила халат. Лейтенант Говард буравил ее холодными колючими глазами. Наконец он произнес: «Мисс Томас, в вашем рассказе есть несколько вещей, которые меня здорово смущают». «Я знаю», — ответила Хиллари. «Вас смущает то, что я знаю этого бандита. Вы решили, будто я сама его соблазнила. Это один из полицейских предрассудков». Фрэнк удивленно заморгал, но быстро справился с собой. «Да, это одно. Другое — то, что мы обыскали весь дом и не нашли, как он проник внутрь. Нет никаких следов насильственного вторжения, ни разбитых стекол, ни взломанных замков». «По-вашему, я сама его впустила?» «Не могу исключить такую версию». «Послушайте, когда несколько недель назад я была в графстве Напа, собирая материал для нового сценария, у меня пропали ключи. Вся связка. Ключи от дома, от машины». «Вы проделали весь путь на автомобиле?» «Нет, просто я держала все ключи в одной связке. Даже ключ от машины, которую взяла на прокат в Санта-Елене. Пришлось просить у них запасной. Когда я вернулась домой, то вызвала мастера, чтобы он сделал дубликаты». «Вы не заменили замки?» «Это казалось излишним. На потерянных ключах не было никакой метки. Нашедший не мог знать, как ими воспользоваться. Хотя я спрашивала многих». «А вам не приходило в голову, что ключи могли быть украдены?» «Тогда нет». «А теперь вы начали подозревать, что Бруно Фрай украл у вас ключи и специально прибыл в Лос-Анджелес, чтобы изнасиловать вас и убить?» «Да». «Что он мог иметь против вас? Был какой-либо повод для ненависти, чтобы проделать такой длинный путь? Но послушайте, он же псих, а психи на все способны». Лейтенант Говард немного походил взад-вперед по комнате и остановился перед Хиллари, взирая на нее сверху вниз. «Вам не кажется странным, что невменяемый человек дома блестяще скрывал свое состояние и дал себе волю только в Лос-Анджелесе?» «Конечно, это не лезет ни в какие ворота», — ответила Хиллари. «Но это правда». «У Бруно Фрая была возможность украсть ключи?» «Да, когда один из мастеров повел меня на экскурсию по цеху. Там нужно было карабкаться на леса, протискиваться между бочками и все такое прочее. Сумочка могла помешать, и я оставила ее в головной конторе». «То есть у него дома?» «Да». «Если я правильно понял, вы предприняли поиски?» «Я уже сказала, что спрашивала всех подряд». «Из сумочки что-нибудь пропало?» «Нет. Даже деньги остались, примерно $200. Поэтому мне и не пришло в голову, что ключи украли». «Вот еще одна заковыка», — медленно произнес Фрэнк. «После того, как Фрай ушел, почему вы не сразу позвонили в полицию?» Хиллари посмотрела на него, потом на Тони Клеменса и выпрямилась на диване. «Я расплакалась». «И плакали целых 20 минут?» «Нет, конечно же нет. Я вообще-то не из плаксивых. Меня не так легко выбить из колеи». «Что же вы делали после того, как перестали плакать?» «Поднялась наверх, чтобы умыться и переодеться». «Чтобы порисоваться перед прессой?» Хиллари начала терять терпение. Ничего подобного. Просто я подумала, что...